Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 3.11.2015 года. 3 ноября, да? Да. Новой исторической эпохи у нас осталось 733 дня. Вот, счетчик какой-то странный, я вот вчера отметил. Вот, мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян, у нас прямой эфир. А я Вячеслав Мальцев. Вот такие вот дела. Тут меня спрашивают, стоит ли завтра идти на русский марш. Ну, в регионах имеется в виду. Ну, в каждом регионе нужно, так сказать, смотреть, кто его проводит и какое вы к этому отношение имеете. Потому что, ну, есть ребята, вот как сегодня прислали нам, да, с это, как он, нот этот там. Угу. Придурочный, ну надо разобраться. Угу. Мне вообще показалось, что это фейк, но мне вот, я спрашиваю людей, говорят, нет, это не фейк. То есть они говорят, вот то плохо, это плохо, все плохо, поэтому надо поддержать Путина. Ну, с такими, наверное, не надо ходить на русский марш. Да. Так, вот у нас от наших спонсоров сообщение. Опять вот нам на PayPal прислали и опять внесли информацию в строку, ну, где название письма. И там много не помещается, mm-hmm. и поэтому кусочек опять. Вы пишите, там можно, там есть возможность написать. Ну, в смысле, приложить письмо. Кнопочка есть, написать. Тут вот пишут: «Здравствуйте, мой муж живет в вашей информации, тоже хотим внести нашу капельку. Мы сибиряки, много лет живем, и все». Ну вот. Угу. Так что вы пришлите там, найдите эту кнопочку, она достаточно простая. «Купил дом в пригороде, страховать или не страховать? Ваше мнение». Ну, не знаю. Вообще, вот, так скажем, я езжу всю жизнь на незастрахованной машине. Дома у меня нет сейчас, поэтому я не знаю, как страховать. Каждый должен сам понять для себя. И вот подскажу, да, если с точки зрения получения этих средств нужно рассматривать. То есть, если, не дай бог, страховой случай, вы с этой страховой компанией получите. Если получите, и у вас есть 100% уверенность, то можно и застраховать. Да, но дом все-таки очень серьезная вещь, тем более, как правило, последнее такое имущество, последняя черта, которая отделяет от нищеты, да, вот. А сейчас основная масса страховых компаний просто не заплатит. То есть, ну, страхуй, не страхуй, какая разница. Они найдут кучу причин, по которым они не могут вам заплатить. И это правильно в их понимании, да. Да. И вот тут Эдуард Шаммис прислал, ну, он нам уже присылал, вот попытка номер два, вот то, что мы сказали, что не, вот он разобрался, как все-таки это писать. «Ваше высказывание, потом не жалуйтесь, что вас 5-6 миллионов убивает. Такие высказывания несовместимы с большой политикой. Вы хорошо излагаете ход событий в современном мире, по крайней мере, мне так кажется. Если же вы способны на дискриминацию в любой форме, будь то антисемитизм, цвет кожи и так далее, то я не заинтересован в проявлении дальнейшей поддержки. Спасибо». Это безусловно. Мы ни про какой антисемитизм или дискриминацию не говорим. Эзик говорит о, как бы предостерегает. Не в плане того, что мы там придем к власти и начнем кого-то угнетать именно по какому-то национальному признаку. Об этом он как раз ни разу не говорил. Ни разу не говорил. Но он говорил о том, что определенные направления, именно направления, и очень часто это национальные направления, они провоцируют отношения. Не наши отношения, у нас, слава богу, масло в голове есть, а вот тех, кого там, ну, в России мы называем ватники, там, в Германии они тоже, наверное, как-то назывались, там, эти друзья. Вот, Эдуард, тезка, вот об этом я и говорил как раз. Вы никогда не слышите, вы, я имею в виду евреев. Да. Я вот прямо говорю, вы никогда не слышите всю аргументацию, вы схватились, зацепились за то, что я сказал 5-6 миллионов. Именно. Почему я сказал? Ну, я же и сказал, поэтому. Ну, что вам не понравилось? Потом не жалуйтесь, что вас 5... Ну, давайте переформулирую. Потом жалуйтесь, что вас убивают 5-6 миллионов. Конечно. Мы же говорим о чем? Вот вы вспомните повод Холокоста. Повод никуда не делся. Прочитайте, я не буду сейчас рекламировать, но прочитайте документы, от чего начинался решение еврейского вопроса окончательное. Прочитайте эти документы, остался. Да, нет, ну он меня обвиняет в этом. Я национальное меньшинство еще больше, чем вы. Я тут живу всю жизнь как национальное меньшинство. Какой по цвету? И понимаешь, это вот это по-еврейски, понимаешь? По цвету кожи, сразу антисемитизм, никакого антисемитизма. Я обвиняю евреев в сионизме. И только. Никакого цвета кожи не было. Нет, да безусловно. Да, и не то, что я вас обвиняю, я вас предупреждаю. Конечно, нет. Причем я вот немножко неправильно выразился. Он рассматривает именно сионистский уклон не как, ну, как ошибку. То есть то, что это самим евреям мешает конечно, очень сильно. Конечно. Вот именно это. Он говорит, что это очень часто провоцирует совершенно ненужную агрессию, совершенно ненужное непонимание или подозрение, которое очень часто возникает. А нет ли там вот чего-то? Там очень часто ничего нет, а возникает разговор о заговоре, о каком-то очередном. Об этом речь шла. Да. Вот. Вы смотрите нас, Эдуард, вы смотрите вот Мальцева, да? Но вы, ну почему его нет на «Дожде», на «Эхе Москвы», на других каналах вообще? Почему там, ладно, Мальцева, почему там нет Димуры, почему там нет Демушкина, почему там нет людей вообще никого? Ну в смысле, а русские националисты у вас Белковский и Ходорковский, два у вас русских националиста. Вот вы, это вот ничего для вас не значит. А потом, я говорю, а потом вы обижаетесь. Ну ладно, давай эту тему закрой, вот. Тут да все... Без евреев нельзя решить еврейский вопрос. Как? Это я же и призываю к диалогу. Конечно. Ну посмотрите, что творится. Ну вы, евреи, напишите своим евреям здесь. Скажите, мы боремся с текущим режимом, да? А вы нас как будто не знаете. Вы что, Венедиктов не знает, что про Мальцева, что ли? Хорош дуру гнать. Конечно, ладно, знает. Все, значит. Я извиняюсь, я просто вот меня вывело Эдуард, еще тезка, и сразу я уже фашист. Не надо меня обвинять в фашизме. Я национальное меньшинство. Это я еще вас привлеку за фашизм. Ладно, прекрати. Значит, у нас тут такие вот две неприятные новости. Анатолия Болтухова задержали. Да ну, а что с ним, зачем? Да, а он оказывается, ему предъявляет, он звонил мне прямо оттуда, из тамошнего ДОПРа, как в свое время говорили, в общем, из какого-то центрального отдела в Волгограде, ему говорят, что он там где-то ВКонтакте разместил вместе с портретом Яроша, но это вообще анекдот. Просто, понимаешь, вот визитка Яроша, герб Украины, а на гербе Украины оказывается вместо булавы меч, а сие значит фашистский символ. Понимаешь, бред какой-то. Вот за этот бред. Я говорю, что там тебя говорю, посмеялся, говорю, что в тюрьму посадят. Он говорит, ну, наверное, говорит, суток 10-то дадут. Представляешь, то есть вот за вот это. Я думаю, это исключительно на русский марш, я не думаю. Да, конечно, потому что вот сообщили, что Демушкина везут в Вологду. То есть чтобы это тоже, конечно, был, да? Чтобы его не было. В Москве его везут в Вологду, к ФСБшники. Ну, мы Вологду знаем. Ты помнишь, там в отношении людей, которые распечатали написанный мною манифест нашей борьбы с партией «Единая Россия» в 2006 году, в отношении их возбудили уголовное дело. Помнишь эту историю, когда позвонил, они сказали, да это Мальцев написал, позвонил мне следователь, говорит, у нас тут дело, там и номер у дела и так далее. Говорит, вот вы это писали. Я говорю, вы мне пришлите, я вам скажу, я или нет. Ну, а присылают меня прям с листа, увидел. Тут же перезвоню, говорю, да, я, она, да, вот, ну, мы там что-то посоветуемся. И раз, и не перезванивают. Я звоню туда, говорю, ну, что там с уголовным делом-то? Ну, тогда в отношении меня возбуждать. Она говорит, а нет никакого дела. Я говорю, как же, вы мне даже номер называли. Да вы все спутали, это был материал проверки, представляешь? То есть было уголовное дело с номером, они его похерили, сказали, что ничего нет. Ну, потому что они поняли, что вот этих малых и сирых они не могут. Надо с Мальцевым воевать. Ну, все, сразу слились. Это вот как раз из Вологды ребята такие были веселые. Сейчас туда Демушкина везут. Тут вот... Ну, надеюсь, что... Спрашивает вот Гурин. Вячеслав, здравствуйте, почему вас до сих пор не закрыли? Ну, у них надо, наверное, спрашивать, вы что, колдун или чернокнижник? Нет, конечно, я не колдун и не чернокнижник. Хотя, как бы вот в роду в моем есть определенная, так сказать, кровь такая, которая. А есть белокнижники, бывают? Да, да, которые, ну, точно не чернокнижников, но как бы одного моего предка обвиняли в этом. И очень его боялись. До сих пор поминают его такими, как бы, в песнях, словами. Так, и вот как такое возможно в наше неспокойное время? Ну, не знаю, вы же знаете, как люди смотрят, особенно тут вот на Низоухе. Ну, представьте, вот связались там с Кармишиным, с моим помощником. Ну, Кармишин в Швеции живет, а люди, которые связались, ну, кого поувольняли, совсем по другим основаниям, представляете? А кто-то так хорошо шел, ну человек просто замечательный, карьера была прекрасная, все, блин, встал. Один в тюрьме сидит, а другой встал. Все, нет, нет роста, и не знает, и мечется, кому бы отдаться, да я хороший там следователь, блин. А ничего не получается, нет, потолок, железобетон, что ж вы думаете, он не понимает, что ли? Конечно, понимает, и вокруг понимают, и не вырастет никуда. Потому что тот, кто свяжется, 3 дня не проживет. Как монах один сказал, говорит, кто с Вячеславом свяжется, 3 дня не проживет. Вот пусть запомнит. Так. Вот спрашивает, тут письмо ты мне переслал. Человек пишет, спрашивает, как вот когда к власти придете, как страна большая, а в каждую точку своего надежного человека не поставишь, просто... столько не наберется. Люди, кадры, конечно, решают все, нет вопросов, но главное же не кадры, главное система. Система все решает. То есть нужно построить саморегулируемую систему. Вот хотя большевики говорили, кадры решают все, но они построили систему. И в этой системе, вот мы много смотрели фильмов там про всяких шпионов, злодеев и предателей. И мы помним, любой злодей-шпион, даже на посту, как в Вечном Зове, там, секретаря горкома, ну, ни хрена ничего не мог сделать. Почему? Даже если он хотел навредить, ничего сделать нельзя, потому что система. Ну, что ты винтик системы. Вот нужно построить такую систему, которая не дала бы возможность этим уродам так расцветать, как они сейчас расцвели. Вот, и тут вот написал тоже человек, Слава Эдик, работаю в ГУП Московский метрополитен. То, что происходит у нас сейчас, не могу назвать полной жопой. Рулит всем этим Харитонов АВ, дружбан Лексутова. Скоро наш метро накроется медным тазом. Могу рассказать много интересного. Да, мы, в общем-то, ситуацию знаем, но хотели бы послушать еще много интересного. Но обрати внимание, как построено метро, да? То есть было плохо-плохо, потом случилась страшная авария, кого-то там снимали, разогнали, и стало еще хуже. То есть вся система, она нацелена на то, чтобы собирать бабло, потому что везде менеджеры сидят, специалистов нигде нет, везде менеджеры, которые должны бабок набрать. Вот тут еще спросили, сказали по поводу взрыва в самолете. Ну, будем, вы, Слава, опять правы. США по каналу сегодня говорят про взрыв в самолете. Вы первые об этом сказали. Ну, будем говорить сегодня еще про этот взрыв. И вот. Так. Я... Или уж завтра, наверное, я про это расскажу. Ладно. Давай, то по новостям. Новостям, да? Да, Курский вокзал тут у нас эвакуировали в России. Ну, то есть информационный мир как-то вот так вырывается. А вот тут написано, вот я что-то как-то не понял. Из Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали 2500 человек с Курского вокзала. Так? Эвакуация людей из зданий Курского вокзала не повлияла на расписание движения поездов. Во-первых, там поезда отчаливают, ну, как минимум, каждые полчаса с Курского вокзала, да? Ну, значит, вокзал не заходит, а с перрона там как-то, там же можно обойти. Я думаю, что вот это вот 2500 человек, эвакуация 2500 человек сама займет, сама по себе, наверное, около часа, да, условно. Ну, не час, ну, нет, ну, долго, конечно. Да, это надо отловить. Я думаю, что уже никто никого не эвакуирует. Я думаю, что халтура сплошная. Они отчитались и все сказали. Они же знают, что бомбы нет и все. Ну да, нет. Ты знаешь, мы в свое время... Я бы посмотрел, как эта эвакуация проходит. Не эвакуировали они, точно. Я пережил подобное в октябре 95 года. Мы, значит, улетали в Египет. Ну, правда, в Хурган, не в Шарм-эль-Шейх. С семьей. А Крохин нас провожал. Он напился водки, там мы, значит, в Шереметьево один мы сидим, там телевизор, и нам показывают, что захватили каких-то заложников, mm-hmm. корейских или кого там, что-то у гостиницы России, происходит вот этот сыр-бор, и потом мы только узнали, потом уже, когда я прилетел, оказывается, эти люди, которые захватили, они заявили о том, что заминировали аэропорт Шереметьево-1. Что сделали все? Ну, понимают, что тут куча рейсов, там и так mm-hmm. все задерживается. Мы услышали такое объявление. Пассажир Ричард Гир, улетающий в Иркутск, вас просят подойти к дежурному по вокзалу. И мы увидели реального Ричарда Гира, который летел в Иркутск, в Датсан, в тамошний, там он же буддист. И его одного эвакуировали. А остальные, ну нахрен они нужны. То есть Крохин допил там водку, мы улетели. А потом он сказал, говорит, а оказывается, тут это эвакуация была. И я спросил уже у людей в Москве. Они говорят, да, говорит, ну, приняли такое решение не эвакуировать, потому что, ну, там, вот потому что. Я думаю, сейчас максимум что-нибудь объявят, там, просьба покинуть и все. И то, наверное, нифига. Не, а там, знаешь, как объяснили? Они объяснили, что террористы сказали, что если кто-то будет выходить, выбегать, то они тогда взорвут сразу. Mm-hmm. Ну, как обычно, да? Понятно. Да. Вот ДТП под Тулой погибло 8 человек. Да, вот видишь, прям массовые какие-то ДТП пошли. Здесь вот под Тулой автобус куда-то врезался, там загорелся. И следующий, значит, вот в реанимации вот пишут, находится 11 человек. Представляешь? Вот это ехал Москва-Ереван. Автобус, угу. Вот, и, значит, 63 человека находилось внутри, 48 человек ранено. Ну, там противоречивые сведения, потому что растащили в разные больницы. И вот, что меня, знаешь, больше всего потрясло, конечно, это как к новостям у нас относятся. То есть журналисты, вот была какая-то плеяда серьезных журналистов, ну, там, можно Венедиктова к ним отнести. Потом их сменили, вот как у нее там девочка работает, потом девочек таких сменили еще кто-то, а потом вот этих еще кто-то вообще не пойми кто сменил. То есть там что-то жуткое творится. Вот я посмотрел на сайте НТВ. Статья называется, статья здоровенная, вот обрати внимание, больше чем на страницу, называется «Выжившие в смертельном ДТП под Тулой рассказали о катастрофе». Ну, если на страницу текста статья, то, значит, там должно быть, ну, какие-то эти выжившие должны что-то рассказывать. И действительно есть один выживший, который армянин, пассажир автобуса. Прямая речь. Это что он рассказал о катастрофе. Больше там ни одного выжившего ничего не рассказывает. Ради вот этих строчек написали страницу текста. Но я спал, проснулся, автобус на боку лежал. Кто-то кричит, кто орет. Все. Прямая речь заканчивается. Понимаешь? Mm-hmm. Вот. Это страница текста. Ну, вот какая журналистская, так сказать, ценность этого материала? Вот можешь мне объяснить? Я не понимаю. Ну, эта ценность представляет ценность для самого журналиста, потому что она является отчетом. Вот я там был. Видите, наш журналист, наш пострел, везде пострел. Не, ну, да. Он мог что-то узнать такое, чего нет нигде. Для этого он должен был журналистом быть. Они берут штампы друг у друга, причем путаются. Один написал херню, и они все эту херню переписывают. И смотришь, думаешь, ну что за бред-то? Ну как такое может быть? Ну, обидно, честно я тебе скажу. Потому что все-таки журналистика, я не сильно, конечно, уважаю эту профессию, честно я тебе скажу, не сильно. Но как бы, ну, она все-таки такая достаточно выдающаяся. И когда вот такие вот ребята. Халтура сейчас, конечно. Вот в Подмосковье тоже автобус загорелся. 7 человек в реанимацию попали. Да, это я перепутал. Я когда сказал, загорелся там под Тулой, я перепутал с подмосковским. Под Тулой это перевернулся, на бок завалился. А 7 человек в реанимации, это в Подмосковье. Вот тоже такое дело. Там тоже то 10, то 12, то вообще не пойми сколько. В общем, сейчас сведения, которые приходят о каких-то событиях, я имею в виду там катастрофах, это нужно сразу откладывать и перекуривать, пока там более-менее что-то не разъяснится. Пан Ги Мун оставил запись книги соболезнований в постоянном представительстве России при ООН. Да, на месте Пан Ги Мун надо было написать соболезнование, что вами рулит такой дятел. Вот это вот надо было написать. Я понимаю, что это такую формальность выполнил некую там руководителю ООН, пришел там пособолезновал, что погибло много людей, конечно, очень, так сказать, серьезно. Это я посмотрю вот на людей в России, очень серьезное впечатление вот этот самолетик произвел на всех, жуткое совершенно. Я представляю, что будет, если выяснится, что он погиб в результате диверсии, там, в результате террористического акта. Я думаю, те проценты, которые были реально у Путина, они сразу ополовинятся. Хотя, кто ее знает, они скажут, они же ватники по-своему думают. Угу. Они скажут, что нужно вот незамедлительно нужно добивать в собственном этом логове там зверя. Да, вот. Ну, это они про Чечню то же самое говорили. Ну да, я для себя отметил. Мне вот товарищ рассказывал про ватника одного. Ну, еще в прошлом году, помнишь, мы говорили, что он сказал, будет хуже, я продам машину, там цены вырастут на бензин, продам машину, цены на жрачку, буду эти деньги с машины тратить на жрачку. Ну, в общем, и он все воевал с укропами, бендеровцами. Он наполовину украинец, наполовину поляк. Представляешь, как у человека мозг выворочен. И он каждый вечер смотрел вот эти шоу соловьевские и так далее. Угу. И прям вот он заряжался, так он с бендеровцами воевал каждый день там. А тут вдруг Сирия. А он это не вкуривает, понимаешь? И он ходит, жалуется, у него болит голова, ему херово, ну потому что он не может понять, что происходит. Ну где Украина-то? Ну нет бендеровцев, там этих бандеровцев, есть какие-то ИГИЛ. А он этот ИГИЛ не понимает. Да? И вот еще я для себя интересный пометил. Вчера ночью сидел, что-то писал и щелкал каналами, и вдруг остановился. И показывают, почему я остановился, показывают русское село. Я вот даже, где это, во Владимирской области, ну какой-то зажопинка Волчихуйского района, значит. И там в этом селе Джастин Ирвин, индейец из племени Лакота, бывший гражданин США, рассказывает, как херово жить в США, вот в такой шапке, там такие дома деревянненькие, значит. И как, и то есть вот они рассказывали, как там вообще в резервациях концлагерь, жуть какая-то. Ну то есть вот я в 70-е годы попал, представляешь, вот в 70-е. Да не было такого. Да, увидел. Там как-то больше про негров говорили. Да, не, про, там про индейцев тоже угнетали. Говорили, да. Но как-то не сильно. Я даже подумал, почему же они забыли-то. Сейчас же нужно восстановить лозунг «Свободу Леонардо Пелтиеру». Что они забыли про Леонардо Пелтиеру? Он там в тюрьме мается по сей день. Да, они и лозунгов таких не выдают. Пора уже. Так что, понимаешь, вот там, знаешь, заявили, что Техас отделяется, значит, Калифорния отделяется, все отделяются, значит, США скоро распадется. Вот я пометую о том ватнике, у которого мозг кипит и голова болит из-за того, что Украины нет. Я думаю, что скоро у ватников у всех личность распадется. Но это всегда последствия тяжелого психического заболевания, распад личности. Вот я думаю, у них как раз все на мази. Я бы хотел, знаешь, какой лозунг увидеть? Как ты говоришь, свободу Пелтиеру? Пелтиеру. А я бы хотел увидеть свободу Владимиру Путину лозунг. Да, очень хотел бы тоже, да. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Каир. Ну да, вот без него там вопрос сразу возникает, нафига? Понимаешь, они ж тупые египтяне, они же не разберутся. Нет, вот сейчас Бастрыкин, как самый умный следователь в мире, он сейчас их научит быстро разбираться. Нет, я понимаю, ну представь себе, там прилетела следственная бригада. Цель единственной у следственной бригады, ну помимо того, что там какие-то выемки... Не допустить правды. Не, выемки сделать. Цель осмотреть место происшествия. Вот там все собрали уже обломки, все уж практически собрали. Туда сейчас приедет Бастрыкин. Зачем? Показывает, там целый отель они арендовали, там в какую-то комнату он зашел, он там будет совещание проводить. Он не мог его из Москвы провести, он поэтому по скайпу не мог там все это посмотреть. Нафиг при осмотре места происшествия он там не нужен. А когда все осмотрели, так тем более он там не нужен, понимаешь? Я вспоминаю здесь, когда там 27 или сколько там этих рук и ног, там все правые, а эти все левые нашли вот рядом с медучилищем. Да народу столько набежалось, и прокуроры области, всех следователей отогнали, все затоптали. Ну, слава богу, это препаратами оказалось. А если бы это реально расчлененка, ничего бы не нашли, потому что все истоптали. Часа через полтора только следователи смогли подойти, и судмедэксперты. Ну, это классика. Так что, ну, я думаю, что вот Бастрыкин никуда, я для себя вот написал, никуда не пускают, так хоть на халявку в Египет слетать. Ну, может, прибьют его там, и то хорошо будет. О, чёрт. Я думаю, искупается и вернется. СМИ пишут, эксперты не нашли следов взрывчатки на обломках самолета Когалым-Авиа. Ну, во-первых, я так понимаю, что исследованы не все обломки. А во-вторых, и не всякое, что производит взрыв, оставляет следы. Да? Угу. То есть вот сейчас заявили о том, что найдены какие-то элементы, не относящиеся к конструкции А-321. Ну это и багаж тоже. Ну нет. Да, и багаж, и в пустыне, представляешь, там чего только нет в этой пустыне. Там, да, у нас же не совсем пустая пустыня. Конечно, там одних метеоритов, только помнишь, как в этом, в планет людей у Сент-Экзюпери, там на каждом шагу метеориты в пустыне и валяются. Да, вот, и, значит, в момент катастрофы А-321 спутник, имеется в виду американский, зафиксировал тепловую вспышку. И вот, значит, тут разбираются, что это за вспышка, и Пентагон заявил, что вспышка в районе могла возникнуть в ходе боя с исламистами, а вот CNN... Они же сверху на нее смотрели. Да, сообщал о возникновении вспышки при крушении А-321 в небе. То есть специалисты увидели, что это вспышка в небе, и сразу сделали многие выводы преждевременные, что это произошел взрыв самолета. Ну, это да, это, конечно, взрыв самолета, безусловно, но от чего он произошел? То есть это мог свалившийся самолет просто разваливаться от гравитации, да, разваливаться от перегрузки. У него могло разорваться бак, который находится в крыле у него, да, и вылиться на двигатель. Вот тебе взрыв сразу, там, бах. Поэтому от чего взрыв там возник, это неизвестно. И я думаю, пусть они еще разбираются. Но вот когда ты знаешь, если по чеснухе, то когда говорят они, что они не обнаружили следов взрыва, ну, я с трудом как-то вот это этому верю. А знаешь почему? Потому что, ну, чем особенным, если так вот с точки зрения химии, след взрыва отличается взрывчатки от следа взрыва керосина? Ну, абсолютно будет та же самая. Причем остатки будут абсолютно те же самые. То есть... Все, что связано там, с бензином, с керосином, ну, с любым углеводородистым топливом и со взрывчаткой, они почти идентичны. Причем взрывчатка может быть такая же. Ну, для взрывчатки можно использовать то же самое. Бензин, там, и его пары, ну и так далее. Не, ну тут вопрос стоит только в том, если это теракт, да? Да. То была ли задача скрыть или не была задача скрыть? Ну, я то... думаю, что в случае теракта задача скрыть не бывает, да? Кто ее знает? Ты понимаешь, если это тот, кто работает в аэропорту, нафига ему на себя это принимать? А тогда смысл какой? Вот сейчас, допустим, я тоже об этом подумал, когда они объявили, что берут на себя, да, условно говоря, то смысл им тогда, ну, как бы... А смысл в повторе. Я понимаю, но это, ну, как бы, эту же цепочку легко отследить. Ее, более того, ее отследят. Отследят, повторять нельзя. Вот если у них есть там... Зачем? Это... Повторять-то уже можно открыто. Уже можно так... Нет, ну, если бы я разрабатывал эту операцию, да, я бы сразу... Этот агент сразу отзывается. Не, ну, понятно. Да, там конец, его нельзя оставлять. У них там есть шахиды, можно его было бы испарить. Ну, либо, да, испарить его, да. Может быть, там и был какой-нибудь шахид в туалете, кто его знает. Так. Вот египетский медэксперт подтвердил взрыв на борту А321. Ну, тут тоже вот можно скептически к этому отнестись. Ну, что значит взрыв на борту... Вот тела, которые были повреждены взрывом. После того, как самолет стал падать и детализировался, и уже окончательно взорвался. Или изначально. Судмедэксперт это не определит. Он может определить прижизненные повреждения или они посмертные. А масса людей, которые в воздухе, возможно, еще были живы. Там все, вот, нам всегда говорят, что взрывная декомпрессия сразу всех нафиг убивает. А вот, стюардесса Вулович, вот это вот, который упал с 10 километров. Тогда самолеты врезались, она вылетела. Была такая же взрывная декомпрессия, как и везде, но с ней почему-то ничего, ну, вот в этом виде ничего не случилось, а жива осталась. Поэтому, ну, не так все просто. Ну, вот американские аналитики предполагают, что бомба была на борту. Ну да, это уже вот... Аналитическое агентство Стратфорд. Такой. Стратфорд, да, ну, который там называют там теневым ЦРУ и частной разведывательной компанией. Там, ну, я так понимаю, что это чистые аналитики и вот много всяких... Ну, я вот сейчас смотрю, поскольку бизнес у них, да, я думаю, что так просто бы они не выскакивали. Это не политическая, это бизнес-контора. Значит, они хотят что-то получить от этого, да. Ну, естественно, промо, да, само собой, но я думаю, что что-то у них есть, раз они вышли с таким заявлением. Не, ну, безусловно, есть. И им обосраться, это же не Песков, правильно? Конечно, да. Ну, для них это важно. Не, ну там 99% идея в периоде, что, конечно, это взрыв на борту и последствия террористического акта, безусловно, понимаешь? Но есть еще чуть-чуть маленькая доля процента, которая почему-то никогда не обыгрывается. Но сейчас вот вдруг умные люди стали писать, я очень удивился, я думал, мне первому эта мысль в голову пришла, оказывается, нет. Но бывают всякие, мягко их назовем, дятлы, да, которые... там свои дайверские принадлежности не опорожняют. То есть, если большой акваланг, то туда там накачивается 300 атмосфер. А добрые люди иногда туда и 400 накачивают из расчета, что он нырнет, там холодно, давление, ну ничего с этим баллоном не случится. Там наоборот, все уменьшится. Да? Поэтому... То есть такой баллон, вот говорит, если такой баллон бы взорвал самолет, ничего бы не было. Нифига себе, 400 атмосфер, вот такой баллон. Вот его помещают вместе с багажом в металлическую фигулину такую, да, которая там поднимается и грузится. Если он там подрывается, она разлетается на части и может выбить все, что угодно. То есть, ну, это как оболочечная уже взрывчатка получается. Поэтому, конечно, если взорвался баллон... пробило бы обшивку самолета, а дальше уже выручай родимый, понимаешь? Поэтому, ну, это вот вероятность, знаешь, она там за гранью уже находится, за гранью. То есть, да, такое возможно, ну, блин, ну, за гранью, да? Гораздо проще, как, что какой-то подложил. Вот самописцы что-то. Там зафиксировали нехарактерные звуки в черных ящиках. Ну, правильно, но они в момент гибели самолета зафиксировали нехарактерные. А какие они должны быть характерны, когда самолет разрушается и там жесть что происходит? Конечно, вот странные вот эти вот заявления, не характерные. Какие? Для может, гибели тоже самолета. Они призваны что-то скрыть. Ну да. Может быть, там говорил там это Аллах Акбар или что-нибудь такое. Это же тоже не характерные звуки. Ну да. Для черных ну да, ящиков. Да, да. Ну вот. Как бы ты знаешь, вот будет плохо, если это останется какой-то такой серьезной загадкой. Если часть того, что даст, прольет свет на причину вот этой трагедии, если часть вдруг исчезнет, это будет очень страшно. Представляешь, все, ничего нет. По-моему, у нас нет загадочных самолетов, я имею в виду, с такими большими жертвами. В России? Нет, вообще, в мире такие катастрофы всегда раскрывались, я так понимаю. Рано ну, или поздно. Рано или поздно, да. Ну, когда вот 330-й в 2009 году шлепнулся в Атлантический океан, помнишь, из Рио-де-Жанейро, он летел в Шарль-де-Голля, в аэропорт, и он свалился в Тихий океан, то там очень долго не могли раскрыть, потому что вообще обломков не могли найти. Потом там нашли обломки, там нашли эти ящики. Потом... Ну, не, ну, время требуется. Да, но... и все. И оказалось, что пилоты... Пилоты не в состоянии были у нас управлять просто, самолетом. Столько накопилось нерасследованных самолетных дел, да, то есть они как-то катастрофы прибывают, а еще те, мы еще с теми не разобрали. Да? Они будут, самолеты все сложнее, пассажиров все больше, и катастрофы будут сложнее, понимаешь? Вылет двух А321 Когалым авиа в Египет задерживается в Домодедово. Ну, да, сейчас вот на воду будем. Да, вот сейчас тут оторвутся уже все. Сейчас этот Когалым авиа бедный там раком поставит. Сейчас там все. Но это же повод. У нас сейчас все используется как повод для банкротства, в конце концов. Да. Вот я думаю, что Когалым авиа сейчас надо сливать и бежать, потому что они вас все равно не оставят в покое. Они вас раздербанят. Конечно. Вот представляешь, что ситуация какая? Еще никто ничего не знает. Люди вот этим Когалым авиа летят, а их уже вот этих пассажиров третируют там. Ну это же компания меньше переживает от того, что на 12 часов задержали. Конечно. А те люди, которые сейчас сидят в аэропорту с детишками, охреневают, и они уже сами думают, лететь или не лететь. А что там происходит? Может, там бомбу нашли? Может быть, там хвост отвалился? Представляешь? Это вот что происходит вообще? В этом? А им надо уконтрапупить совсем хорошую компанию. Кремль призвал не связывать крушение А321 операцию в Сирии, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Да, и вот он сказал, Кремль призывает не увязывать крушение А321 в Египте с операцией России в Сирии. Слышь, Песков, это не Россия операция. Это операция Вовина в Сирии. А Вова представляет тот режим, который оккупировал Россию. И вот этот режим, который оккупировал Россию, проводит операцию в Сирии. А еще он проводил операцию до этого на Украине. А до этого он проводил операцию в Грузии. И не надо нас связывать с этой херней. Они вот такие мы единые тут, да. Блядь. Я с Путиным тут в засос единый. Блядь. Да попадись ты мне, единый, блядь. Скажи спасибо, что мы с часами твоими не связываем этот разбитый самолет. Пока что еще. Россия не настаивает на сохранении власти действующего президента Сирии Башара Асада. Вот заявил... подожди, тут мне про самолет еще написали. Мальцев хватит нести пургу, самолет взорвал Путин 100%. Да Путину самому последнему выгодно этот самолет взорвать. Потому что проблемы у него жуткие. И каждый такой террористический акт будет вызывать еще более жуткие проблемы. Потому что люди очень быстро забывают о том, что он великий, ужасный и самый лучший всех времен и народов Путин, как только у них перестает, так сказать, маячить безопасность, которую он, стабильность и безопасность, которую он дал якобы, да, и когда кушать нечего, вот когда Путина не будет, когда люди будут чувствовать себя в полной опасности, да, когда со светом будут проблемы, с теплом будут проблемы, со жрачкой проблемы. Все, ему сразу. Он это прекрасно понимает. Но если он не понимает, то те, которые рядом. Поэтому они сейчас будут всячески переводить стрелки на Когалым авиа, что это они виноваты, что хвост отвалился, там, я не знаю, или отгрызли, что это упал метеорит. Вот метеориты падали, вот сейчас я, блядь, подскажу им, представляешь, вот в Калининграде упал, в Азербайджане, а это тоже метеорит упал и хвост оторвал. Найдут там метеорит, я, кстати, вот как притащат планету метеорит людей. Метеорит невыгодно, понимаешь, им же надо Когалым авиа разорить. Ну, может быть. Метеорит не разоряет. Нет, я думаю, что они что-то такое там, конечно, зацепят у них. Гранаты у них не той системы. Да. Россия не настаивает на сохранении власти. Президента Сирии Башара Асада заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Я сразу вспомнил такой плакат. Все сливают? Плакат такой вот. Вот такой вот плакат. Вот. Ну, не, ну я думаю, что как? Они, ты понимаешь, они не настаивают. И мы же понимаем, что Асад должен быть послан, да, не допуская идиотской волокиты, как говорил Владимир Ильич Ленин. Послан нахрен причем. Но они же как говорят, они, да вот он пусть полгода порулит, пока будет там что-то, ну пока преемника там какого-то он родит, понимаешь? То есть они же не говорят, мы за нее не держимся, но если не Асад, то кто? Если не Путин, то кто? А мы не держимся. Точно так же и до вот этой венской встречи иранцы говорили, они тоже не держатся. Но нельзя пока. Пока на полгода. А ты же понимаешь, что такое полгода. Министерство обороны России и сирийская оппозиция создали координационные группы, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Андрей Картополов. Да. Они же никак найти не могли эту сирийскую оппозицию. Вот они нашли. Ну, ты, а, ты... я понял, как. Это же как по-володински. Назначили да. какого, каких-то конечно, сирийцев конечно, оппозиции. Конечно, сирийской оппозиции назначили. Там же были вот эти вот, которые у Асада работал кем он там, министром, каким чуть ли не иностранных дел. Он его назначил официальной оппозицией. Он там у нее числился. Мы же по этому поводу угорали. Ну, такой, да, наш Зюганов с Жириновским. Да, да, да, вот, точно. Такие вот ребята. И вот представители сирийской оппозиции передали российской стороне координаты 24 объектов террористов, по которым были нанесены удары космонавтами России. Да, то есть, видишь, они какие молодцы, всех разбомбили. И вот также он сказал, что нанесли удары по 2084 объектам за все время, значит, бомбежек вот этих. И вот вопрос такой. На прошлой неделе мы с тобой говорили, что по 931, что ли, объекту они нанесли. Прошла неделя и 2084. То есть за все предыдущее время они нанесли меньше, чем вот за эту неделю. Это как? То есть, мне кажется, цифры не бьются. Здесь пошли приписки искажения отчетности. Мы, по крайней мере, не уловили вот такого значительного. Вот вчера мы сказали, что да, там они вдвое увеличили, но это был один день. А потом раз и все. Вот подвели итоги промежуточной сирийской, значит, вот этой итоги сирийской кампании. Сирийской кампании называется. Вот этот Картополов подвел. Значит, выполнили 1631 боевой вылет. Вот 2084 объекта там хлопнули. 287 различных пунктов управления, 52 лагеря, 40 заводов, газет и пароходов, 155 различных складов. Ну, в общем, блядь, Ганс Ульрих Рудель там бомбит. Вот прям читаю, прям вот там 500 паровозов, да, там, то есть 800 паровозов, 500 танков, там, ну, все как положено. Вот. Вопрос к Картополову, ну да и не только к нему, к Шойгу и ко всем уже. Можно ли победить оппозицию, там ИГИЛ или кого угодно бомбами? Ну, наверное, нет, потому что там, если они про исламистов говорят, это идеология. Тогда нафига бомбить? Может быть, тогда разработать какие-то меры, чтобы победить? Но видишь, им совершенно не надо никого побеждать. Им нужно, чтобы ватники смотрели Сирию. Ну, ватники не смотрят Сирию, она им не интересна, им подавай Украину. Вот они в чем ошиблись, представляешь, не получается. Значит, сейчас надо что-то другое. Эстонию надо спасать, там, блядь, 60% русских, Путин. Ну ты что, Эстонию-то не спасаешь? Госпиталей в Сирии, в бомбардировке которых обвиняли космонавтов России, не существует, заявил представитель Минобороны Игорь Коношенков. Да, вот представляешь, какие-то есть покровители у ИГИЛ. Так не существует, конечно, вы их разбомбили. Их теперь не существует. Да. Ты не Я про госпитали прочитал. Про госпитали? Да. А, ты пропустил. Нет, а я думал, что ты про это уже сказал. Не-не-не. Покровитель, вот, ты же сказал про покровитель. Да, нет, это сейчас. Вот российская авиация убедила покровителей ИГИЛ в бесперспективности дальнейшего финансирования. Это Картополов заявил. Представляешь, то есть у ИГИЛ есть покровители, но они, понятно, есть, но которые финансируют ИГИЛ. И вот вопрос Картополову такой. Вот представляешь, мужик, есть какие-то кренделя, которые бегают по пустыне, и у которых налом за год только на нефти больше миллиарда. Это вот подтверждают все, кто занимается нефтью. Налом больше миллиарда. Зачем им покровители, которые финансируют? Они сами кого хочешь могут финансировать. Кроме всего прочего, они продают исторические ценности, наркотики. Чем они там? Людьми торгуют? Чем угодно. Но будем считать, что это так, бонус им на семечки. А вот больше миллиарда... Это реальные деньги, налом. За год, наверное, никто столько не заработал. Поэтому как-то странно. Да, собственно, они легко могут расплачиваться самой нефтью за рубль. Да, конечно, так оно и есть, понимаешь? И даже деньги, в деньги не надо переводить. И тут сразу же вспоминаешь операцию и, да, и другие приключения. Угу. Шурик, когда вы должны были привлечь внимание простым вопросом, что вы спросили, как пройти в библиотеку. В 3 часа ночи. Идиот. Вот так и про это можно сказать. Вот ну что, у людей арбуз зелени, причем, я так понимаю, не у этих, которые с автоматами, а вот у тех, которые их там считают. И им нужны какие-то финансовые покровители. Ну просто. Ну а что ты хочешь от Коношенко? Он же космонавт. Ему космонавт. Там сверху далеко, чего он, откуда он разбирает, что ли, этих покровителей. Вот бомбит и все прямо из космоса. Идиот! Боевые самолеты России и США провели... А, стоп. Да, в госпиталей говорят, что нет, которые разбомбили. Да. Конечно, нет, их разбомбили. Что тут? Ну, вообще, смех плохой. Я так понял, что они показывали по телевизору те госпиталя, которые якобы разбомбили, или показывали... Ну, в общем... Короче, там все очень запутано и закручено. Или показывали какие-то госпиталя, которые якобы те госпиталя, которые разбомбили. В общем, тут как брату Синицу, да, который ворует пшеницу в доме, да, который построил Джек. Вот тут кто из них там Джек, кто Синица, хрен разберешь. То, что они пытаются убедить вот эти все Коношенковы, там, я не знаю, что бомбы они выбирают... страшных игиловцев и прочих бармалеев, и именно их убивают, вот эти 500-килограммовые булки, ну, наверное, мы в это не поверим. То, что они хотят убедить, что российские пилоты не промахиваются, я вот тем более не поверю, потому что я был сам свидетелем и чуть не стал жертвой в свое время того, что пилот МиГ-23 промахнулся. И помню это на всю жизнь. Жуткое состояние было, когда он промахнулся. Поэтому я не поверю никогда. Понимаешь? Никогда не поверю. То уничтожили они госпиталь, не уничтожили. Они бомбили кварталы. Это совершенно очевидно, даже на видео. Там на домах написано, госпиталь, это не госпиталь. О чем речь-то вообще? Боевые самолеты России и США провели тренировку в небе над Сирией. Да, видишь, то есть они... Тренировались. Разлетаться тренировались. То есть, если они встретятся в небе, да, чтобы не стрелять, так чтобы руки помнили, что не надо стрелять друг в друга, так раз... А они все потренировались или только два самолета? Не знаю. Вот для меня сложно. Нет, ну что, ну да. Минобороны предлагает ввести короткие контракты на службу в армии. Короткие по неделю. Ну да, ну это такая, знаешь, вахтовый метод. Вахта, да. Да, контракт на убийство называется. Разовый такой, раз так подписали, ну на месячишку съездил. Не убили, денег дали, все, пошел гулять дальше. Если что, хочешь еще. Попытка заманить как можно больше народу. Да, да не, попытка хоть кого-то привлечь. Я понимаю так, что нет желающих-то воевать у них. Ну, в общем, не, да, на самолетах, я думаю, найдутся желающие повоевать. Не, ну понятно, летчики-то всю жизнь тренировались, чтобы полетать, да, и да. Побомбить, это понятно. А так, конечно, в окопы кому. Сирийская армия одержала первую стратегическую победу, пишет. Какую? Да, это вот в каком-то там они городке Аль-Хадер. Ну, это точно стратегическая победа, если это Аль-Хадер. Вот они там окружили каких-то оппозиционеров, непонятное количество. А в это время ИГИЛ там города рядом берет, какие-то тоже нам неизвестные. Ну, это вот вещи одного и того же порядка. Вот их там какие-то стратегические окружения, там какие-то, я не знаю, победы. Ну, весьма смешные. Почему? Потому что мы говорим, даже если, предположим, они там забомбят всех и всех убьют, все равно они идею-то они не победят. Они пытаются вот убедить ватников, что вот этот ИГИЛ, идеология исламизма, находится там в Сирии. Она по всему миру находится, эта идеология. Глава Аль-Каиды Айман Завахири призвал мусульман объединиться, чтобы противостоять угрозе со стороны России и Запада в Сирии и Ираке. Ну, в общем-то... Все, нас уже присоединили. Я не знаю, бухал, что ли? Уже все отметились, уже все сказали. Помнишь, там и 40 с чем-то полевых командиров, и 60 с чем-то там шейхов, и еще кого-то. Все уже сказали, что надо джихад объявлять, а тут только вот командир Аль-Каиды откуда-то ну, вылез. Чем больше организации, тем больше согласований. Ну не, ну я думаю, что он отметился-то сразу, а просто информация как-то долго-долго шла. Ну, смотрели, что будет, может быть. Исламистская группировка Боко Харам опубликовала фотографии, на которых, судя по всему, запечатлена фабрика по производству боеприпасов на северо-востоке Нигерии. Представляешь, то есть люди тоже поняли, что главное это не боеприпасы, а фотографии фабрики. То есть мир сейчас так устроен. Люди вот еще 10 лет назад прятали бы эту фабрику, хранили бы ее как зеницу ока. Она бы где-то в пещере была, которую нукеры бы там охраняли. Сейчас они ее фотографируют. Вот она у нас, фабрика есть. Потому что мир информационный. Потому что важнее фабрика вот здесь, чем вот там. Россия назвала выборы в Турции несправедливыми. Ну, вчера говорили, а это вот они официально, ну, да, что ли? Да. Ну, они там тоже не сразу все. Что-то они там оценили и сказали. Ну, впрямую они не упрекают, что они подтасованы. Но они не соответствуют их стандартам. Видишь как. Ну, понятно. Вот... Мы понимаем, что будет дальше. То есть мы понимаем, что дальше будет попытка наехать на Конституцию, но пока они не могут реально это сделать. То есть пока силенок у них не хватит, у Эрдогана. Ну вот, меня спросили, как идеологию Эрдогана назвать. Я пошутил, сказал реджепизм. И реджепизм это, так сказать, антипод кемализму. Потому что кемализм — это национализм, а вот этот реджепизм, который несет, это, конечно, исламский интернационализм, безусловно. Когда они говорят, а вот там, основа-то, что мешает, вот в кемализме мешает Эрдогану? Как раз национализм, все, вот он как нож острый. А ему нужен исламский интернационализм, и он там великий султан во главе. Задержанные в Аргуне приверженцы ваххабизма готовили покушение на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает телерадиокомпания «Грозный». Это вот и там 20 молодых людей. Видишь, не всех расстреливают. Да, да я думаю, что там все совсем не так. То есть вот эти 20 молодых людей, которые поехали в исламское государство, их вернули, потом какие-то хотели Кадырова якобы убить. А он здесь все простил. Да, он всех простил, сразу всех расцеловал и сказал, и приехал в этот Аргун, и там им лекцию прочитал, и все верующие расплакались и вознесли молитвы, и в общем все. Полная атака, конечно. Такая чушь. Блевотину обсуждать даже неохота. Не, ну мне, ну это же... Ну да, я понимаю. Понимаешь, это же информация, которая идет везде, вот, а вот такая вот фигня. Представляешь, такая дребедень. Ну кто-нибудь хоть в нее верит, в Чечне или в России, хоть кто-то. Нет, ну даже вот мы говорим, ватники. Я понимаю, они же не так, дебилы что, такие. Что это кадыровские люди. Да. Подорвались куда-то там в ИГИЛ, их поймали, догнали, поймали, притащили. И он там, вы что, охренели, вы что меня подставляете? Ну, они вот меня убить хотели, они ведь вот понимаете, они же не так просто туда поехали. Это то, о чем мы говорим. Посмотрите вот этих вот людей с пулеметами. Когда я показал фотографию, вот этих пулеметов, сказал, вот он ИГИЛ. И я это могу повторить, потому что так оно и есть. То есть идеология та, которая там насаждается, это идеология как раз исламского государства. Следователи по делу об убийстве Бориса Немцова провели мероприятие на территории, находящейся в Чечне, спецподразделения «Север». И что, их туда пустили, представляешь? И там многие в интернете написали, во, как там молодцы, пробились. А суть, я думаю, там договорились, как приехали, им предоставили людей, которые дали показания. Ну, я это, значит, там, ну, как обычно. Ну, да. То есть, дали какие-то показания, которые были согласованы сослуживцами. Потому что нужно же для уголовного дела каких-то свидетелей. Да? Ну, получат они свидетелей. В Киеве неизвестные открыли огонь по кабинету генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Да, там шло совещание, при этом никто не пострадал какой-то. И пишут, снайпер обстрелял. Но какой же это снайпер? Это какие-то бронированные стекла, что-то херь какой-то. Какой же это снайпер, если там никто ничего не пострадал? Там что-то. Ну, какие бронированные стекла могут быть у него в кабинете? Нет, ну бронированные стекла. Нет, у меня в конторе бронированные стекла, ты видел. Нет, ну я понимаю. Ну это у тебя в дежурке одно это самое. Да. Я понимаю, что у него большое окно, ну может быть оно там какое-нибудь армированное или что-то такое, ну грубо говоря. Ну бронированное нормальное окно, 250 кг весит. Это... А ты представь, там же окно-то у него не маленькое. Да нет, оно точно не бронированное. Я говорю, что это говно какое-то. Нет, это меня тоже очень сильно удивило. Это вот прям очень, вот там, очень я так сильно. Сейчас понимаю, идет передел, и вот этот генпрокурор, я думаю, что это самострел обычный. Вполне, как-то. Я тоже допускаю, что это так. Потому что, дикость и глупость такой. Так вот организовывать. Ну, понятно, там уж снайпер, который стреляет, он, как правило, ну, в человека-то хоть попадет. Не 100% он может его убить, но уж в человека-то как не попасть. Это что за снайпер, который в человека не может попасть? Либо это снайпер, которому поставлена задача ни в коем случае ни в кого не попасть, и вот тогда это отличный снайпер. Либо они стреляли из воздушки просто из хулиганских соображений. Ну, тогда тоже понятно, да, условно говоря. Лидеры партии «Укроп» увезли в больницу из зала суда. Ну, это вот вчера еще вечером было. Геннадия Корбана. Да, и вот тут тоже, я думаю, что это Так не это его арестовать хотели, поэтому у него и гипертонический криз. Ну, естественно, поэтому судья это юридический отпустил. Криз, а не гипертонический. Да, в больницу отпустил Корбана, и все. Ну, тут вот, видишь, такая политическая разборка идет на самом высшем уровне. Я так понимаю, что вот Порошенко обвиняют в том, что он хочет победить таким вот, значит, неправовым путем, да, победить партию, которая взяла какие-то большие результаты на выборах, то бишь партию «Укроп», за которой стоит там Коломойский. Ну, во-первых, я, честно говоря, не вижу там каких-то небольших результатов. Я так понимаю, если там стоит Коломойский за этой партией, то там были супер деньги. И при этих супер деньгах такие достаточно посредственные результаты. А потом денежные, те, кто прошли за деньги, с ними же легко работать. Очень легко. Да. Да. Все коломойщики легко возьмут те же самые деньги. Да. За ты правильно говоришь, абсолютно. Это как ЛДПР, выгодно при любой власти. Да? Ну, если деньги есть, то и что же. Ну, посмотрим, ты видишь, то есть я так понимаю, что Порошенко закусился, и я думаю, что здесь закусился из-за личных каких-то дел. Не из-за политических, такого не делают. Такой огород, ну, мы не будем никому подсказывать, но понятно, что гораздо легче было задушить иными путями, да? Нет, ну я-то думаю, что, конечно, для Порошенко враг Коломойский больше, чем Путин, естественно. Конечно, это просто... Он ближе. Да, это просто личный такой, такую личную неприязнь испытываю к этому потерпевшему, да, что кушать спокойно не могу. Поэтому вот и суды, и ряды, и менты, и все остальное прочее. А не потому, что там вот нужно как-то в политике побеждать. Хотя это тоже, он даже может себе, он даже, вот Порошенко может сам говорить, да, я вот политик, я вот это делаю из-за политики, я уверен, что внутри там вот сидит такой маленький Порошенко и говорит, так, мочи, сволочь, мочи. Да, ну, на самом деле, политика это самое личное дело из всех, которые существуют. Да? Ну да, конечно. В канун Дня народного единства на Боровицкой площади в Москве заложили первый камень в основании будущего памятника князю Владимиру. Все-таки да, вот продолжаем называть его Владимиром. Да? Из Херсонеса, да. Здесь на народные пожертвования будет установлен памятник защитнику земли русскому святому равноапостольному великому князю Владимиру. Ну, согласен, что как бы Владимир в русской истории так при всем при том неоднозначная фигура. Недаром, да, Клыков поставил памятник Святославу, а не Владимиру. То есть есть в русской истории абсолютно однозначные такие ребята, хотя про них можно все что угодно говорить, там, но они как-то вот так преподносятся, что ли, истории, как люди не запятнаны. Ну, про Владимира это, конечно, не скажешь, но, может быть, они хотят таким образом вот показать, что вот был такой вот Владимир Красносолнышко, который вот что начудил, да, а вот он там сделал одно, крестил Русь, сразу раз все грехи с себя слил, а вот тут у нас Вова тоже, который тоже там чудил, и, ну Вова-то крещеный. Вова крещеный. То есть, если князь Владимир чудил, пока был язычником, да, там и маленького этого убил, который, мощи которого, одного из первых русских святых в Киево-Печерской лавре лежат, и там, и, ну, не буду я все его художества, вы сами без меня их знаете, вот, и потом раз окрестился, да, ну, как бы не согрешишь, не покаешься, но этот-то Вова уже крещеный. Ну, какая власть, таких и этих персонажей достают, чё ж. Ну да. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий право полицейских выезжать за границу. Это уже маразм вообще. Вот я такой вот плакат по этому поводу увидел. Ну, не по этому поводу, я увидел плакат и подумал, что вот он сюда подходит. Вот. Вот этот вот плакат, и я согласен, представляешь, полицейские теперь пораженные в правах должны быть. Такие, как, помнишь, раньше были лишенцы, а это будут новые лишенцы. Ну, поражение в правах, это либо альтернативная санкция, либо дополнительные наказания к уже имеющейся санкции за уголовное преступление только. То есть ты начудил, потом раз, там сколько-то лет не можешь должность занимать, и там, или еще что-то. А здесь раз, ты полицейский, ты начудил, не можешь ты ехать. Это такое дополнительное наказание к тому, что ты полицейский. Это уже... Пусть. Да. Это же хорошо. Я вот за то, что проголосовали за. Нам очень пригодятся полицейские 5-11-17. 5-11 очень пригодятся, я согласен. Поэтому как можно лучше будет, чем больше Вот Хлопонин надеется снизить потребление алкоголя в России. Ну, это значит все. Это значит, будут пить в два раза больше. Они же говорят, уже вон на 4,5 литра средняя доза снизилась. Да, ну если, да. если перепишут все, то можно и больше, бумага все терпит. Понимаешь? Его план всегда, план переписать реальность. Вот эту. Понимаешь? Угу. То есть, что они дадут? Вот посмотришь. Они там запретят самогон. Вот в конце концов, до этого дойдут, что самогон нельзя, потому что окажется, что самый главный грех это угу. самогон. Да, и будут травить всех этой незамерзайкой, которую тут Ротенберги льют. Ну и вообще, вот ты Хлопонин, посмотри, внешность. Ты знаешь, ему бы очень хорошо подошло сыграть. Сейчас вот народные театры возникли, да, вот у нас здесь в Саратове масса известных людей ставит театральные. Какие-то постановки, да, помнишь, сразу вспоминаешь «Берегись автомобилей», когда там народный театр тоже был, помнишь, Евстигнеев говорит, не замахнуться ли нам на Вильяма mm-hmm. нашего Шекспира, вот я думаю, что в таком народном театре Хлопонин бы отлично сыграл голубого воришку Альхина, вот у него внешность поведение, вот он вылитый Альхин, как я его представляю, когда читаю «12 стульев». Вот вылитый, представляешь, ну, такой человек. Поэтому я думаю, ну, для того, чтобы победить алкоголизм, нужно будет очень много денег в России потратить на это, на победу над зеленым змеем. Такой Хлопонин, такой зеленого змея. Это, и он эту змеюку копьем тычет, помнишь, как Новик, чтобы ей неповадно было. Ужас. Российский министр образования Дмитрий Ливанов не сумел отгадать загадку из учебника для первого класса. Ну, это ж вот на прошлой неделе, и сейчас эта информация прошла, везде вот до нас докатилась. Ему Матвиенко показала загадку. Четыре четырки, две растопырки, а четвертый вьюн. Ну, наверное, там все-таки не вьюн, а этот. Как он? Господи, забыл. Ну, это собака, понятно. Но если ты не знаешь эту загадку, то ты никогда не догадаешься. Любая загадка так устроена. Если ты не знаешь ответа, то ты не догадаешься. Как вот самые простые загадки, да, там ни окон, ни дверей, полна горница людей. Это да. может быть что угодно. Это в конце концов может быть горница без окон и без дверей. Да, как в том анекдоте, да, помнишь, про печку с Василием Ивановичем, когда это. Ну ладно, не буду я этот анекдот рассказывать. Длинный. Да. Вот. И о чем речь идет? О том, что вот учебники плохие, я. Вот без всяких загадок это знаю, что учебники плохие. Я взял у ребенка учебник по математике для первого класса и обнаружил в нем задачу номер 30 из логических тестов. Да, причем там же, ты помнишь, 32 логические задачи, угу. и идет сложность идет по возрастающей. В ментовке средний мент доходит до 20-й. Мозг у него до 30-й не добегает. Просто за 30 минут 32 задачи номер 30 не решает практически никто. Вот эта задача номер 30, а у нее 6 вариантов решений. Представляешь, 6 вариантов решений, это задача для первого класса. Я охерел, я когда увидел, я думал, мне снится, я попросил жену решить, она, конечно, не решила. Потому что она пыталась решить ее, как решают задачи для первого класса, а не как решают задачи из логики предикатов, да, потому что, ну, кому в голову придет, что ребенок в первом классе должен решать задачу из логики предикатов. Я вообще не понял, откуда она там. Ну, это вот ну, молодцы. Молодцы, ребят. Ну, то есть, ты это то, о чем ты говоришь. Не только те, кто управляет этим государством. Не только те, которые там мажорики, но и те, которые занимаются наукой или там каким-то творчеством, занимаются там на телевидении, где-то шоумены, ну и просто те, кто пишет учебники, они курят и нюхают хорошую, и вот в результате получается, ну это вот почитаешь, ну 100% человек не в себе писал. Путин заявил, что точка равновесия и баланса в экономике достигнута. А равновесие и баланс — это не одно и то же? Нет, я не знаю, что понимает Путин под равновесием и балансом. Они, если дно понимают, то оно, конечно, еще не достигнуто, потому что они говорили про дно, дно, дно, а потом раз — и достигли равновесия. А-а-а. На дне достигли равновесия. Я понял, как они достигли. Это вот когда затяжным прыжком вылетает человек, да, он кувыркается сначала, да, потом раз и застабилизировался. И так кажется, что он даже и не падает. Да, вовсе. Даже летит очень летит. Хорошо. Вот так вот ручки сделаешь, так красота, поет, адреналин так. Потом только парашют надо выпускать, желательно. А то вот был такой мужчина, которого называли «Человек-птица», Патрик Гайардоне, да, помнишь, он забыл парашют выпустить. Ну вот, его с нами нет. Еще был кашалот, и взрыв был знатный. Так. А вот, и знаешь, почему Путин еще сказал, застабилизировался? Тут вот все написали, что деловая активность в промышленности пошла в рост. А почему? Потому что вот этот индекс PMI начал расти. Индекс начал расти, а это значит, деловая активность пошла в рост. Они что, издеваются? Вот мы видели недавно, как на 183 пункта поднялись акции этой, как ее... Трансаэро, который был. Который сегодня рухнули в ноль, да? Ну да, поэтому какие там индексы, при чем здесь индексы, да? Вот мы пошли после выпуска, значит, плохих новостей, пошли гулять на проспект Кирова, а там была ночь покупок. И мне говорят, ночь покупок, надо по магазинам зайти. Да, сейчас за. Было открыто два магазина. Пока мы подошли, один уже перед носом закрыли. Один магазин был в ночь покупок открыт. Все, этим все сказано. Почему? Мы начали спрашивать, ну, на нас как на дураков. Понятно, почему? Потому что нет покупателей. То есть многие даже и не планировали открываться. Если раньше, еще год назад, то есть все открыты были, там всякие Триумф Моллы какие-то, там, я не знаю, то все было закрыто сегодня, в этот раз. Вот саратовские новости тут пошли. Многодетных мам научили управлять подъемным краном. Это просто жесть, конечно. Представляешь, вот какие дураки. А? Вот я разговаривал с очень умным человеком. Он пошел решать вопрос в правительстве Саратовской области. Причем он там равноценный им. Да? Вот, и вот он сказал, что, говорит, ну как, где же, говорит, Радаев, где ж нашел министров еще глупее себя? Я говорю, ну раз такое возможно, я же знаю Радаева-то, трудно найти глупее. Он говорит, вот представляешь, веришь ли, случилось. Вот этот результат многодетной мамы с подъемным краном. Ну, и сразу вспоминается, тут на днях саратовские блогеры писали о том, что Радаев на вертолете метался над Балаково, да, как Вениамин Ерофеев в тамбуре метро, который в свою очередь метался, как великий трагик Федор Шаляпин. И они понять не могли, что он мечется над Балаково. Люди испугались, думали, может, атомная станция взорвалась, еще что-то. Оказывается, он искал, где сесть. Сел, естественно, на поле дураков. Балаково, знаешь, там вот так, где елку они ставят. Mm-hmm. Это поле дураков называется. Туда Радаев, естественно, и сел. Ну, куда ему еще сесть? Вот. Оказалось, что, я так понимаю, Вячеслав его послал куда-то. Там что-то надо, где-то ленточку было. А он то ли забыл, то ли там, то ли ему позвонил, а ты что, не там? Он как угорелый в этот вертолет стартанул. Туда-то всех балаковцев напугал. Ну, жесть какая-то, что происходит. И самое главное, вот я даже по полю дураков посмотрел, вот поэтому они там его продали в Балаково, поле дураков продали за 150 миллионов, то есть украли, даже поле дураков украли, представляешь, а какой-то местный активист обратился в суд и сейчас вот отсуживает это поле дураков, потому что это место общего пользы. Ну представь, там где елку ставят, какие-то масленицы проходят, они его украли и продали. Ну, молодцы. Министерстве соцразвития Саратовской области состоял совет по проблемам многодетных семей под председательством заместителя председателя правительства Михаила Горемыко. Ну, а что тут вот? Ну, достаточно фамилии, чтобы понять, что они там, что они там надумали. Владелец С7 отказался от покупки Трансайра. Ну, что я могу сказать? Вот как, а ты где это, про Горемыкина, про этого я что-то... Ну, перед Трансайра. А перед Трансайра. А Поле Дураков тоже. Да, подключил. Да, я уже говорил про Поле Дураков, да. Про это вот. С Трансайра, что получается? То есть это была, как мы предполагали, разводка. То есть один сказал, что покупаю, потом не покупаю. Ты посмотри, сколько люди на этих акциях денег заработали. Они то есть вначале Аэрофлот их покупал якобы, потом не покупал. То есть они, когда он покупает, естественно, они растут. Когда он заявляет, что не покупаю, они резко падают. Именно заявляет. То есть можно просто не покупать молча. А кто следующие у нас там? Остались еще компании, которые могли бы денег поднять на этом? Ну, естественно, да. И вот, вот Когалым Авиа предлагается очень хорошо выйти из вот текущего кризиса. Объявите о том, что вы рассматриваете купить Трансайр, и все. Ну, просто скажите. И начнется свистопляска очередная. Жуткая на бирже. Да. И забудут про вас. Да, а вот Плешаков обвинил Филева, ну, вот этого директора, собственно, S7, в том, что он нарушил договор. Но договор, насколько я понимаю, не было никакого. Была некая такая договоренность. Ну, не знаю. Я думаю, что там как-то все это очень хитро. То есть это не просто так. Там люди деньги зарабатывают, деньги немалые. Поэтому не факт, что они не вместе там этим занимались, ну, да? Ну да, в общем-то. Поэтому и сейчас они могут еще продолжать. И из этого можно еще очень много высосать денег. Ну как с этим, вот с Метчелом. Ну это просто... Ну, да. Давно уже никакого Метчела нет, а деньги люди зарабатывают по сей день на этом. Ну а потому что мы же говорим, реальное производство, нереальное, никого это не волнует, да? Волнует только то, что на бирже торгуется и то, что в информационном пространстве есть. Коммерсант узнал о продаже НПФ «Уралсиб» Тинькову. Тиньков что-то хочет купить, да у него денег нет, чего вы врете? Опять какой-то бред вообще. Но это не государственный пенсионный фонд, в котором, я так понимаю, все деньги уже сперли, все уже украдено до нас. Это следы вывезенного товара. Ну как, зачем Тинькову пенсионный фонд? Можете себе представить? Нет? Ну может быть там люди же постоянно платят, может там еще что-то подчистить, да? Ну вот нет, то, ну, что как, там... Он же в маркетинге, он разбирается, он может продать, он может продавать. Ну тут же тоже надо продавать. Но опять каких-то очередных объегорит, соберет еще денег и тиснет, ну, как Тинькофф Банк. Да. Ну или продаст там потом, но уже дороже. Лидеры антимайдана... Как Паниковский прям, ты говоришь, ну уже дороже. Да. Один из лидеров движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин через суд требует от Навального 10 миллионов рублей. За что? За защиту чести и достоинства. Какой чести и достоинства? Я Саблин, тоже не понимаю. Какой Саблин, чести и достоинства? У тебя честь с достоинством? Скажите деньги на то, чтобы очко зашить, чтобы не вываливалось оттуда. Блин, это он просто вообще... Сенатор при Путине, да, имеет честь и достоинство. Ну, это же не... Это даже не анекдот. И он говорит, честно говоря, вот он, устали уже от того, что Навальный постоянно что-то придумывает. Вот про такого, как Саблин, что-то можно придумать. Я думаю, что там и придумывать-то нечего. Все. О, Господи. В раздевалке швейного цеха исправительной колонии номер 8 города Ярославля было обнаружено тело 41-летнего осужденного с признаками суицида. Да, представляешь, вот тут еще такая была информация на прошлой неделе, это по поводу швейных цехов в тюрьме, что вот Навальный, возвращаясь к Навальному, заявил, что его брата поместили в штрафной изолятор на 15 суток за отказ от работы. То есть он отказался работать там в местах лишения свободы. Я вот хочу напомнить, я не знаю, почему Навальный этим пидорастам не напоминает, Я гаранту напоминаю, как его там, гарант, да, называют. Вот, гарант, статья 37 Конституции. В ней записано, труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Пункт второй. Принудительный труд запрещен. И вот я обращаюсь ко всем пидорастам, которые, или как представителям российского государства, да, которые заставляют людей трудиться помимо их воли. Ребята, вот когда мы придем к власти, вот эта статья не будет действовать, я вам обещаю. И вы, блядь, скайлом и рожь будете пилить до конца жизни. Я просто вот, я хочу сказать, но не могу, понимаете? Не могу, я бы вам это сказал. А я не знаю, зачем. Вот я бы, наоборот, им не дал никакой работы. Ну, не знаю, в глубине сибирских... Да никакой я бы им работы не дал. Ну, вот самое страшное японское наказание. Не... Да человек с ума сходит. Ну, вообще-то мне не надо, чтобы они с ума сошли. Мне надо, чтобы они отработали то, что, тот вред, который они нам причинили, и все. Не отработают? Как? Как? Это же невозможно. Ну, это как... будем к этому стремиться. Мавроди приговорили, да? 5 миллиардов отрабатывать. И запретили ему деньги в руки брать. Как они предполагают, что он эти 5 миллиардов отработает? Я не знаю. Ну, не знаю. В России фермер набрал себе рабов из бомжей. Ну, такой же фермер, как вот эти вот ребята, которые сейчас у власти. Набрал бомжей, а эти бомжи, они оказались сметливыми, да, они поняли, что можно позвонить без симки по телефону. Он там каким-то образом телефон оставил, а симку он вынимал, он думал, что они не смогут. Они 112 позвонили в полицию и, в общем-то, все это дело рассказали, а тем нужно, наверное, галочку было поставить. Ну, в общем, все получилось нормально. Так, у нас время подходит. Угу. Смотри, что тут важного. Так. Ну, вот тут важное, что подозрение в обналичивании 50 миллиардов долларов задержан лидер ОПГ Григорьев. Обналичивание? Да, в Россию, которого вызвали, он приехал, значит, ну, сколько же это? Обманом. Ну, это несколько лет обналичивали. Вот вопрос тем людям, которые задержали этого Григорьева. Вы мне скажите, можно обналичить 50 миллиардов без помощи Федеральной службы безопасности, что ли? Без ФСБ можно. А если нельзя, то значит вы, это потому что полиция этим делом занимается, наехали на ФСБ. То есть у них, я так понимаю, в связи с тем, что ну разные карманы, угу, да, угу, очень большие проблемы возникли. Видишь, вот это то, о чем мы с тобой говорили, то есть происходит сейчас врубание. Они друг друга начинают мочить. Посмотрим, интересно, кого этот Григорьев сдаст. Ну, хотя, вот интересно, я думаю, что с такими вещами я встречался, когда расследуется уголовное дело, и ты видишь, что там внутри, в теле этого дела находится человек какой-то сильно блатной, и его выводят совершенно спокойно, раз-раз, и его там вроде нет. Даже свидетелем нет, он там участник, а его даже нет свидетелем. Поэтому вполне я допускаю, что окажется, что 50 миллиардов долларов они обналичивали без связей с ФСБшниками там и всеми остальными. 50 миллиардов долларов обналичились сами. Да. Чтобы было понятно для наших зрителей, что есть 50 миллиардов долларов. Вот 1 миллиард долларов в 100 долларовых купюрах. Это морской 10-тонный контейнер. Это один. Это 50 морских контейнеров. Если их погрузить на поезд, это будет один эшелон денег. Эшелон, причем 50 вагонов у него будет. 50 платформ с этими штуковинами. Да? Представляешь, какие молодцы. И это они сами. Говорят, Григорьев, вот он виноват во всем. 50 миллиардов обналичил. Ну, этот, как вспомнить, это про моих детей рассказал кто-то. Говорит, про всех, ну, положим, не про всех. Это же не последние 50 миллиардов, про которые да, следствие конечно. Знает. Да, да, да, да. Они вначале думали, что их 47, а теперь оказалось 50, да? Так что, да. Вот. Ну, 3 миллиарда где-то завалились за подкладку. И тут вот еще интересно, на ту тему, которую я сегодня говорил по поводу журналистов, Интерфакс сообщил, ну там тема такая, что в Москве, значит, люди какие-то стреляли из ПМ и из Калашникова, в отношении хулиганства возбудили дело по хулиганству, они убежали, Интерфакс заявил, значит, вот стрельба велась из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В месте происшествия изъяты гильзы от патрона калибра 9 мм, гильза и оболочка патрона автомата Калашникова. Вернее, это вот уже не Интерфакс, это кто-то еще какие-то. А Интерфакс просто заявил, что изъята оболочка патрона автомата Калашникова. Вот какой-то СНОП тоже заявил. Комсомольская правда про эту же оболочку сказала. Что такое оболочка патрона от автомата Калашникова? Я подумал, гильзы, что ли? Да, если бы это был Кроссфорд и было написано оболочка патрона для автомата, ну, для ружья там из 6 букв, я бы написал гильза. Ну, гильза, оболочка, ну, да, патрона. Представляешь, а изъята и гильза, и оболочка патрона, я сразу стал вспоминать, помню, в старые времена, когда фузию заряжали, должен был оболочку патрона разорвать, засыпать туда порох, а с другой стороны у него была пуля, а вот эта оболочка, это как раз был пыж, блядь. Ну вот из автомата Калашникова так не стреляют. Такая хрень вообще. Вот каждый день читаешь, думаешь, кто же это пишет. Это же какие мозги надо прокуренные иметь, чтобы вот такую про оболочку патрона-то написать, а? Ладно, давай что-нибудь на вопросы ответим. Достаточно иметь Лесю Рябцеву вместо нормального журналиста. Да, ты видишь, сейчас в основном всю журналистскую работу выполняют вот случайные люди. Люди, которые могут что-то там творить на компьютере, что-то вот там раз-раз, отсюда строчку, раз там смикшировал, все. Как калаш он делает. Вот Интерфакс там сидит, придурок, который про оболочку написал. И сразу еще 20 агентств все про оболочку написали, блядь. А редакторов там нет, что ли? Корректоров нет, что ли? О чем вообще речь? Куда корректоры-то делись? А редактора куда делись? Тоже все мозги прокурили себе. Все мозги исчезли, осталась только оболочка. Оболочка, да. Славка, почему скрываешь время своего рождения? Ты же вождь наш, давай гороскоп составлю. А что скрываешь там, по-моему, в интернете? 7 июня 64 года имеется в виду часы, время. Время. А ты знаешь время? Знаю. Ничего не говоришь? Нельзя? Не хочу. А я не хочу. Я даже не знаю. Здравствуйте, Вячеслав, как вы относитесь к высказыванию «Монархия, мать порядка»? Я знаю другое высказывание. Анархия, мать порядка. Монархия не может быть матерью порядка по определению. Какой порядок может быть при монархии? Может, это отец? Мальцев, когда вас признает Венедиктов? Не знаю, я как бы не парюсь. Вот. Нет, речь не о Венедиктове, может кто-то подумает, что у меня прям Венедиктов не, дорогу. Не парюсь. Нет, речь, конечно, идет вообще о принципе, потому что можно сказать конкретно по Венедикту, но его радио что хочет, то и делает. Но мы-то говорим вообще о том, что происходит на других каналах, вы посмотрите, где русские вообще. Вот люди написали «Медное напыление на пули». Медное напыление на пули, одежда, так сказать, пули, да, это оболочечная пуля, не патрон, не оболочка патрона. Это бывают пули оболочечные, на которых латунная оболочка, и безоболочечные, да. Вот никак это все равно не катит. А что там, выковырили из нее свинцовую эту самую, да, и оставили оболочку? Как оно? Или она вытекла? Ну, не, но это может быть, если она попала во что-то крепкое, там, металлическое, пуля может раздеться, сердечник полетит дальше там или уйдет куда-то, это, да, может быть, но это не оболочка патрона. Это тогда, тогда пули, это да. часть пули, фрагмент, и мент бы написал фрагмент пули, да, там желтого цвета, или там фрагмент металла желтого цвета. Вот, Эдик, что с благоном, будет или нет? Да вот мне надо решить одну задачу, чтобы другой заниматься. Я не могу, к сожалению. Какую ты не можешь задачу решить? Ну ладно. Нет, ну это наш внутренний. Ну вчера да. Сейчас был. Мальцев, вы участвовали в МММ. Я еще на Лёню Голубкову похож. Конечно, не с точки зрения, так сказать, партнера, как Лёня Голубков, не как организатор какой-нибудь такой херни. Никогда в жизни я не организовывал никаких, вот этих, знаете, никаких пирамид и вообще касательства к деньгам, к чужим никогда не имел. Почему? Ну, я всегда знал, что чем я занимаюсь и к чему я приду. Поэтому я никогда, ну, у меня, честно говоря, не было такой алчности уж чрезмерной, чтобы во все эти дела лезть. Ну, а уж а деньги свои сдавать, понимаете, если я уж пенсионный фонд с деньги не сдаю, считаю, что у меня достаточно фантазии, чтобы прогулять свои деньги самому, то уж зачем мне МММ сдавать деньги? Я всегда вспоминаю ту историю, помнишь, когда были в 2000-й год, там, в 2003-м году, когда я с Аяцком боролся, возникли пирамиды, мясо, мол, пром, какая-то еще, и что-то я с ними стал бороться, с этими пирамидами, помогать людям, и вот они приходят, а мне докладывают, а, говорят, они вас знают, и я, откуда знают, они приходят, вот, говорит, Вячеслав, спасибо, вы нам так помогали, вы тогда в 95-м году с Николаем Сидоровичем Макаревичем постановление выпустили, значит, чтобы из бюджета нам вернуть бабки там туда-сюда. Тогда помогли изъять средства у Русского дома Селинга, значит, у МММов, там у всех, у Хапра Инвеста. А я даже помню, что там самолет изъяли, там на набережной космонавтов в доме один магазин был и у них и так далее. Это вот Селингу этому принадлежал. И потом Дима пришел, он все это забрал. Правительство захватило, а я их заставил все-таки деньги выплатить людям, ну раз уж там отобрали все, хоть заплатите. И они говорят, вот вы нам помогали, так здорово, вот помогите еще раз. И тут я понял, что это те же самые люди, которые попали с Хапром, там, с Селингом, с МММ, и в новые пирамиды они пришли вкладывать. Ну, то есть потенциальные терпилы, профессиональные. Ну это игра, понятно. Если еще на первом этапе можно было говорить о том, что обманули людей, они не в курсе. Ну да, люди прожили жизнь там, это самое. То на втором, на третьем, на 25-м это уже не катит отмазка. Ну вот сейчас Мавроди же им написал, там написано, это игра. Игра, не хотите, не вкладывайтесь и все. Так ее и надо воспринимать, как игру. Ну, угадал, выиграл, не угадал, не выиграл. Ну, если ты купил, например, 1 000 000 лотерейных билетов на последние деньги, да, и все, проиграл, ты же не побежишь правительству жаловаться, что типа я не выиграл ни разу. Это же лотерея. Ну да, конечно. Ну, я считаю, что такие вещи надо прям просто объявлять лотереей и именно по этому принципу их и лицензировать. Сказать, ну хотите, играйте, ваши проблемы. Мальцев, какой строй будет после революции? Я думаю, что вначале будет, безусловно, диктатура, а потом прямая демократия. Тут других вариантов невозможно. Мы же не можем сразу прийти к прямой демократии. И мы же не можем вечно оставаться в диктатуре. Поэтому я думаю так, а там уж как получится, посмотрим. Так. Ну все, у нас до новой исторической эпохи 732 дня осталось и полтора часа. В общем, всех с этим поздравляю. Скоро мы юбилей будем отмечать. До свидания.